78. 2 июня 1915 года. У меня не осталось ни клочка почтовой бумаги. Вот что значит оказаться снова в окопах, не проявив должной предусмотрительности. Нашел у себя обрывок письма от мама и пишу на обороте: «Где же моя ручка?» Я по-прежнему сижу в длинной норе, стиснутой со всех сторон. Малейшее движение, и мне в бок впивается сумка или патронтаж. Малейшая плохо рассчитанная попытка выйти, и я застреваю, как толстая тряпка в ламповом стекле, ни вперед, ни назад. Из-за обстрела из окопа носа не высунешь. Передвигаемся мы, согнувшись, бегом вслепую. Только вечерами все крысы в кепи выползают из своих нор, и жизнь бьет ключом. Вчера мы рыли на равнине ход сообщения. В небе порой было так много осветительных ракет, как будто там горело несколько созвездий Большой Медведицы. Почта работает удручающе. Ты писала о спарже и цыпленке. В ожидании я, как говорится, затянул пояс потуже. Но не тут-то было. Все, что ты пишешь о своем житье-бытие, живо меня волнует. Сегодня ночью, копая землю в поле люцерны, я представлял себе, как Камишечка без устали катает бильярдные шары. А как поживает Лезгин? Почему ты ничего о нем не пишешь?